Дмитрий Донской, великий князь, годы жизни 1350-1389. Евдокия Московская, великая княгиня, годы жизни 1353-1407. Всю ночь бушевала метель. Только к утру ветер стих, на синем небе воцарилось солнце. «День для потехи подходящий», — заметил 13-летний подросток, вдыхая полной грудью морозный воздух. «Верное глаголите, Дмитрий Иванович», — оживился Тысяцкий Василий. «Нет для воина врага страшнее, чем скука. Вмиг людей соберу». Через час на пустыре, за княжескими конюшнями, толпилось не меньше 300 ратников. Затеянное князем Дмитрием состязание привлекло и желающих испробовать свои силы, и любителей поглазеть. Посреди утоптанной сотнями ног площадки красовалось чучело в человеческий рост, набитое опилками. «Первыми идут конные, за ними пешие», — объявил порядок воевода. «Первым буду я», — сказал князь Дмитрий и пустил коня галопом. С улицы метательное оружие, больше стрелы, но меньше копья, брошенное твердой рукой князя, встряло в грудь чучела, попало прямо в центр красного круга, обозначающего сердце. Дружинники одобрительно зашумели. «Молод наш князь, но ловок», — произнес Тысяцкий Василий. «Великий воин будет и правитель знатный». Дмитрий родился в Москве 12 октября 1350 года. Его отец — московский князь Иван II Красный, а мать — княгиня Александра Ивановна. В середине XIV века эпидемия чумы поразила европейские и азиатские страны. На Русь чума приходила дважды. От страшной болезни умер отец Дмитрия, его мать и младший брат. Как старший по родовому счету и по возрасту, 9-летний Дмитрий занял московский престол. Опеку над малолетним сыном поручили митрополиту Киевскому и всея Руси Алексию, человеку благочестивому. С детских лет на плечи Дмитрия лег груз междоусобной борьбы. Первый конфликт разгорелся с правителем Суздальско-Нижегородских княжеств, великим князем Дмитрием Константиновичем. Они делили престол во Владимире. Распри между двумя князьями грозили перейти в военное противостояние. Желая мира, митрополит Алексий благословил князя Дмитрия на династический брак. Младшей дочери Дмитрия Суздальского, Евдокии, исполнилось 13 лет. Дмитрию, князю московскому, минуло 15. 18 января 1366 года состоялось их венчание в Коломне, так как в Москве после недавнего пожара сгорели стены и постройки Кремля. Политический союз двух княжеств чудесным образом обернулся настоящей любовью и верным супружеством. «Душа моя», — обнимая Евдокию, говорил князь, и его сердце замирало от нежности к супруге. «Свет жизни моей», — отвечала Дмитрию княгиня, сияя от переполняющего ее счастья. Правление юных супругов началось в тяжелые времена. Разоренный огнем город был в кольце врагов. Угроза нависла со стороны Литвы, Орды, Тверского и Рязанского князей. Дмитрий уходил в военные походы. Евдокия в его отсутствие управляла московским княжеством, помогала нуждающимся, восстанавливала город, растила детей, молилась. В 1368-м и 1370-м годах супруги вместе пережили осаду литовскими и тверскими войсками. Вместе возвели Андроников и Симонов монастыри крепости, защищавшие подступы к Москве. Летом 1378 года Мамай послал войско во главе с темником Бегичем в поход на Русь. Дмитрий встретил врагов на берегу реки Вожи. Проявив высочайшую доблесть, воины московского князя уничтожили значительную часть нападавших, остальных же обернули в бегство. Это была первая битва, выигранная русскими у золотоордынцев. Но Мамай от своих планов не отказался и двинулся в новое наступление. В 1380 году князь Дмитрий объявил общий сбор войск у города Коломны для того, чтобы дать отпор наглому врагу. На призыв откликнулись люди со всей Руси. Война московского князя против Мамая приобрела общерусский характер. Мысль об этом историческом призвании Москвы собрать русские силы для свержения татарского ига давно уже таилась в русской душе, освещаясь по временам русским сознанием и к тому времени, когда Дмитрий Иоаннович приходил в зрелый возраст, становилась неотложной задачей. Михаил Осипович Каилович. Сражение состоялось 8 сентября 1380 года на Куликовом поле. Перед самой главной битвой своей жизни князь Дмитрий получил благословение и предречение победы от игумена земли русской, преподобного Сергия Радонежского. Это укрепило дух князя и его войск. Сам Дмитрий в доспехах простого воина сражался в передовом полку, был тяжело ранен, но любовь жены вернула его к жизни. Евдокия лечила мужа сама, а в Москве организовала госпиталь для раненых. Победа на Куликовом поле принесла князю Дмитрию почетное прозвище Донской. Суздальцы, владимирцы, ростовцы, псковичи пошли сражаться на Куликово поле как представители своих княжеств, но вернулись оттуда русскими, хотя и живущими в разных городах. И потому в этнической истории нашей страны Куликовская битва считается тем событием, после которого новая этническая общность «Московская Русь» стала реальностью, фактом всемирно-исторического значения. Лев Николаевич Гумилев. Спустя два года хан Тохтамыш напал на Москву и разорил город. Дмитрию пришлось вновь платить дань Орде, хотя и значительно меньшую, чем раньше. Сожжение Москвы не стало символом ее падения. Дмитрий Донской с супругой восстановили город, сделав его краше прежнего. Брак князя Дмитрия и княгини Евдокии продлился 22 года и был увенчан рождением 12 детей. 19 мая 1389 года великий князь московский и владимирский Дмитрий Иванович Донской скончался. Померк свет и для княгини Евдокии. Она исполнила завещание мужа, вырастила детей, обеспечила передачу правления сыну Василию. 7 июля 1407 года Ефросиния Московская окончила свой земной путь. В народной памяти навсегда остались великие деяния княжеской четы, а их союз стал примером верной супружеской любви.